Послесловие. Публикуемый документ, несомненно, привлечет внимание специалистов, в первую очередь историков, литературоведов и педагогов. По мере его изучения что-то в акте будет принято сразу как бесспорно достоверное, что-то останется на время загадкой. Надо полагать, первый экземпляр документа был отпечатан на лучшей бумаге и вычитан с машинки не одной парой внимательных глаз. Он предназначался для Москвы, для наркомпроса. Нам же достался такой, в котором не была исправлена ни одна погрешность. Судя по более четкой, чем весь остальной лист, машинописной строке «Экземпляр для учителей Раменских», написана она была в последнюю очередь и, вероятно, на самом последнем экземпляре. На вычетку его, скорее всего, ни у кого тогда не хватило времени. И дошел он до нас не только не сверенным с рукописью, но отчасти и с перепутанными при брошюровке страницами, которые затем были пронумерованы карандашом. Возможно, что часть очевидных неточностей появилась в документе по оплошности работавших над составлением акта или при их благонамеренном желании что-то в нем уточнить. Последнее произошло, например, при переписке в акт воспоминаний Вознесенской о ее встрече с Герценом зимой 1870-71 года и в некоторых других случаях. Необходимо, по-моему, указать и на еще одну неточность, теперь уже в письме Болотова. Вот оно. «Наш друг Шварц, профессор Московского университета и духовный отец российского масонства, скончался в 1784 году. Петров находится в Германии». В этом письме упоминается Петров Александр Андреевич, талантливый и образованнейший литератор, редактор библиотеки «Детское чтение» в издательстве Новикова, ближайший друг и наставник молодого Карамзина в годы его службы в той же редакции. Письмо Болотова написано в 1798 году, и в нем говорится о Петрове как здравствующем человеке, только живущем в Германии. А во всех известных нам работах, касавшихся жизни и деятельности Петрова, утверждается как непреложный факт то, что он умер в Петербурге в 1793 году, то есть на 5 лет раньше. Какая дата из двух верна? Многие страницы документа требуют специального исследования, дополнительных комментариев. Например, в тех разделах акта, где упоминаются два особо дорогих для нас имени — Пушкина и Радищева. Известно, что полный перечень Малогинской коллекции пушкинских рукописей не сохранился. Общее их число указано в одной из записных книжек. В Малогине было 136 листов поэтических, прозаических и эпистолярных рукописей Пушкина. Из 28 листов состояла тетрадь чернового наброска Берновской трагедии «Русалки», оставленная автором Раменскому. Примерно 100 рукописей взял в 1898 году в Петроград накануне пушкинского юбилея Николай Раменский. И тогда же, и тоже будто бы для организации в Старице выставки, взял 32 листа пушкинских рукописей у Николая Пахомча, предводитель старицкого дворянства и попечитель Малогинской школы Бухмейер. О последнем известно, что был он предводителем старицких черносотенцев, во время революции сбежал в Германию и, надо полагать, туда же мог увезти и 32 листа пушкинских рукописей. Где они сейчас? Может быть, их следы удастся когда-нибудь отыскать? Неизвестно, сколько листов из той коллекции сохранилось у Николая Раменского, а после его смерти у Екатерины Михайловны Преображенской. Сколько из них она передала литературно-издательскому отделу наркомпроса? Только о тетради Берновской трагедии можно утверждать точно. Она этому отделу была передана. Что содержали пропавшие рукописи? В воспоминаниях Анны Вознесенской, которая некоторое время жила в Петербурге у своего дяди, писателя Раменского, сказано, Как сейчас помню старинную шагреневую папку с медными замками, в которой хранились пушкинские рукописи, а их было более 100 листов. Я помню среди них почти целую главу Онегина, Анчар, много посвящений, отрывок из Дубровского и многое другое. А в воспоминаниях Смолькова мы читаем. Среди коллекции вещей Пушкина большую ценность представляют рубашка, полотенце, чашечка, перочистка, ложечка, игральные кости, Будда и многое другое. Издатель Суворин предлагал за эту коллекцию 25 тысяч рублей. В отличие от рукописи Пушкина, большинство его вещей из коллекции Раменских уцелело. В 70-х годах они были подарены Антонином Аркадьевичем Раменским, Московскому и Ленинградскому музеям Пушкина. Теперь об оригинале Радищевского «Путешествия в Сибирь», его списках и фотокопиях. Самое последнее, по-видимому, наиболее достоверное свидетельство о том, что у Раменских рукописный архив Радищева был, заключает в себе письмо графине Паниной Николаю Пахомычу в августе 1917 года. Но куда делся этот архив после Октябрьской революции? В прочитанных мной воспоминаниях большинство их авторов считают, что его увезла за границу сама Панина. Вряд ли это так. Отобранный в конце 1905 года у Раменских в Малогине архив Радищева летом 17 года находился не в кабинете графини Паниной, товарища министра презрения в правительстве Керенского, а в сейфах особого фонда архива Министерства внутренних дел. И надо полагать, что люди, непосредственно отвечавшие за этот фонд, хорошо знали ему цену, а когда наступил последний час для всех временных, они, конечно, могли сообразить, что лучше всего прихватить с собой из особого фонда. Что ты пытался узнать о рукописном наследии Радищева за рубежом, Эренбург? К сожалению, встретиться с жившей во Франции Паниной ему не удалось. Когда прошел слух о том, что некто из очень богатых в прошлом русских эмигрантов, сменивший православную веру на католическую, во знаменование этого подарил Ватикану какие-то сверхценные исторические документы, писатель предпринял безуспешную попытку посетить библиотеку Ватикана и ознакомиться в ней с русскими бумагами. А списки этого произведения? Первый из них сделал Алексей Пахомыч Раменский во время своих наездов из Перми к брату в Малогино, где до момента изъятия жандармами находился архив Радищева. Переписанное он увез домой, и 80 листов хранились им в Перми. Вскоре после февральской революции, уйдя в отставку, Раменский с женой переехал жить в Симбирск. Здесь во время революции и гражданской войны содержимое двух привезенных из Перми сундуков с книгами и бумагами пропало. Из акта мы знаем, что по просьбе Раменских их родственник, первый руководитель Ржевской организации РСДРП Евгений Михайлович Комаров сделал фотоснимки путешествия в Сибирь перед революцией 1905 года. Комаров работал у ржевского фотографа ретушером. Сколько фотокопий было тогда отпечатано, мы не знаем. Когда в Малогине был конфискован весь Радищевский архив, и Раменские через некоторое время попытались у владельца ржевского фотоателье узнать, не осталось ли у него что-нибудь от путешествия, тот ответил, что все фотокопии взял Евгений Комаров, а негативы он сам уничтожил. Евгений Комаров в это время находился на нелегальном положении в Москве. Существовало несколько фотокопий Радищевской книги. Об одной из них сообщал Нечаев в письме из Варшавы Раменскому в Малогино 2 марта 1906 года. «Если вы сумеете в Ржеве сделать еще один экземпляр всех наших фотокарточек, то черкните мне». Слово «еще» свидетельствует о том, что у Нечаева в Варшаве до отправления этого письма уже имелся как минимум один экземпляр фотокарточек. Была ли ему выслана дополнительная фотокопия рукописи Радищева и куда делась та, которой он уже располагал, мы тоже не знаем. Иван Алексеевич Нечаев дальний родственник Раменских, близкий им по духу человек. В Польше он был акцизным чиновником. Во время Первой мировой войны, перед вступлением немцев в Варшаву, Нечаев вывез оттуда русскую казну. Надо полагать, он нашел место в своих сейфах и одному или нескольким комплектам интересующих нас фотодокументов, если, конечно, они еще были у него. После революции в 20-х годах Нечаев жил в Пензе. Раменский писал ему из Симбирска, но ответа по неизвестным причинам не получил. Возможно, Пенза — один из городов, где могут находиться фотокопии путешествия в Сибирь. История еще одной из известных нам фотокопий произведения Радищева оборвалась весной 1967 года в доме Раменского в деревне Лялино Вышневолодского района. За несколько дней до вступления немцев в Ржев приехал в Малогино родной брат покойного Николая Смолькова Василий Яковлевич. Приехал за тем, чтобы передать Аркадию Николаевичу Раменскому небольшой пакетик, аккуратный и плотно завернутый в голубую клеенку. На случай прихода оккупантов было решено припрятать книги, немного продуктов и кое-какую одежду. Были загружены два мешка. В мешок с книгами Смольков сунул свой сверток, так и не успев в суматохе сказать, что в нем. А была в нем фотокопия путешествия в Сибирь, о чем стало известно значительно позже. Попала она к Смолькову так. До 1906 года копия принадлежала Евгению Комарову, тому самому, кто сделал снимки с оригинала Радищева. Когда Комарова арестовали в Москве и судили в Ржеве, он сумел сообщить своей матери, Марии Николаевне Комаровой, где хранится его Радищев. Сам Евгений Михайлович оказался вскоре на Лене. В конце 1911 года организовал там боевую дружину из политкоторжан Иркутской губернии, а позже во главе ее пустился в поход через тайгу к ленским золотым приискам на помощь рабочим, только что пережившим печально знаменитый ленский расстрел. Комаров в том походе геройски погиб. А его мать перед смертью передала фотокопию путешествия Василию Яковлевичу Смолькову. Мешки зарыли на огороде. Смольков тут же уехал обратно в Ржев и через несколько дней погиб под бомбежкой. В оккупации Раменские жили ползимы. Ютились на своем подворье в старой землянке. Фашистов выбили из Малогина под новый 42-й год. После них от усадьбы Раменских не осталось ни бревнышка, ни живого деревца. Стояли только три березы да сосна. Морозы были в самой силе. Раменские перебрались в деревню Итомля к родственнице, учительнице Людмиле Васильевне Виноградовой. С наступлением весны Аркадий Николаевич вернулся в Малогино, чтобы откопать свои мешки. На месте, где были зарыты продукты, зияла пустая яма, а мешок с книгами и бумагами уцелел. Аркадий Николаевич со своей драгоценной ношей благополучно вернулся в деревню Лялино, куда к этому времени он с семьей перебрался. О том, что фотокопия у него была, подтверждает и калининский журналист Борис Николаевич Булатов, который пользовался особым доверием в 60-е годы у Раменских. Будучи подростком, он у Аркадия Николаевича учился, а с его сыном Антонином дружил. Булатову посчастливилось первым увидеть у Аркадия Николаевича фотокопию Радищевского путешествия в Сибирь. Об этом он писал 20 марта 1967 года своему другу. Он, Аркадий Николаевич, мне показывал старинные документы, чудом спасенные им в Малогине. Их немного, но они очень важные, особенно фотокопии рукописи Радищева и его знаменитая, совсем наоборот, абсолютно тогда неизвестной общественности, предсмертное письмо Алексею Раменскому. В январе 1967 года у Аркадия Николаевича открылся застарелый процесс в легких, и он лег в больницу. Тем временем, без ведома хозяина, в доме начали ремонт, во время которого малогинский мешок исчез. Не один раз прочитал я этот трудный судьбы документ. Более 500 лет Раменские сеяли среди людей разумное, доброе, вечное. Огромный педагогический опыт этой удивительной семьи осветил благодатными знаниями тысячи людей в России, на Украине, в Белоруссии, в ряде зарубежных стран. Высокие нравственные традиции рода были унаследованы десятками единокровных учительских семей. В силу естественной неизбежности они ответвлялись от своего могучего дерева, но всегда испытывали его духовное влияние. Об этом рассказал нам акт той давней наркомпросовской комиссии. Публикация, послесловие и примечания Михаила Маковеева. Конец книги. Москва, июнь 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Евгений Терновский.